А если б тебя постигла такая беда, и кто-то принес злую весть твоему вдруг порогу, ты все потерял, уничтожены в поле стада, о, что бы тогда ты сказал всемогущему Богу? А если твой дом ураганом сметен был земли, и ты в один миг лишился теплого крова, и люди тебе с этой вестью недобро пришли, с какой мольбою простер бы ты Господу руки? А если б детей ты лишился в один страшный миг, и сердце твое разрывалось от горькой разлуки, и если б тебе не хотелось видеть людей, с какой мольбой бы простер ты Господу руки? А если бы ты, проказой лютой сражен, на теле твоем не осталось бы места живого, и хлебом твоим стали слезы и стон, какое тогда произнес бы ты Господу слово? Ты скажешь, не может такое обрушиться в раз. О да, но однажды все сразу случилось с Иовом, и к праведной жизни допущен был Господом враг, и благ всех лишился детей и крова. Он заживо гнил от проказы вдали от людей, он все потерял, но пред Богом вставал на колени, и слово одно повторял, повторял каждый день, да будет имя Господне благословенно. Не бойся, на поле твоем не исчезли сада, и дом твой стоит, и все дети сегодня с тобою. Но если допустит Господь, чтоб случилась беда, достойно справляйся с пришедшей внезапной бедою. Не плачь безутешно, не слушайся чьей-то молвы. Без воли Господней ничто в твою жизнь не ворвется, не может упасть даже волос с твоей головы. А что для души? Враг ее никогда не коснется. Ты в Божьих руках, это в памяти крепко держи. Начнут ураганы реветь, ты вставай на колени. Господь не оставит, ты в молитве скажи, да будет имя Господне благословенно. Аминь.